Часть третья. Товарищества бывают разные. Глава восьмая. Берлога Матвея, день 71 от прибытия в столицу Российской империи. Девочка была хороша, почти куколка. Прекрасна той самой красотой юности и жизни, что свойственно абсолютно счастливым детям, пока их нежный возраст не смоет волной пубертата. Матвей знал, что ей всего 6 лет, и очень надеялся, что она действительно счастлива. По крайней мере, сам он, несмотря на редкие встречи после долгих разлук, старался сделать для этого все возможное. Так почему же, несмотря на задорную улыбку и яркий солнечный свет, заливающий опрятное школьное крыльцо, с которого девчушка слетела в 3 прыжка, сердце так крепко держит, когтистая лапа страха. Паника накатывала волнами, подтачивая нервы и по капле вселяя в сердце ужас. Привычное волевое усилие, ранее вызывавшее силу огня, способную разметать и танк, сейчас пропало в туне. Огонь не откликнулся. Привычный рывок к поясной кобуре — тот же эффект. Тело на равных со стихиями отказывалось подчиняться молодому магу. Все, что он мог, — это зачарованно наблюдать за развивающимся ветром волосами девочки, словно сквозь вату слушать ее задорный звонкий смех и изнемогать от невозможности хоть как-то повлиять на ситуацию. Нет ничего хуже, чем ждать в тот момент, когда вся твоя сущность требует броситься вперед, чтобы любой ценой предупредить и защитить. Вязкая неторопливость секунд просто сводила с ума. Сердце же словно пожелало научиться танцевать кадриль, разогнав пульс в район 200 ударов за каждую адскую минуту, что ему довелось быть невольным и безучастным наблюдателем. Тяжелое уханье в груди было настолько сильно, что Матвей слышал звук каждого толчка крови, почти перебивающий сиплый свист его прерывистого дыхания. Девочка же продолжала улыбаться. Ей явно нравился солнечный летний день, поднимала настроение окончания уроков, доставляла удовольствие музыка в спрятавшихся внутри ушек наушников. Напряжение, стискивающее тело, почти достигла пика, когда казалось, что следующее мгновение подарит спасительное беспамятство. Тревога бесплотного свидетеля, казалось, вдруг передалась и девочке. Она стала беспокойно озираться по сторонам, вынув один из наушников, тут же повисший черным ужиком, ярко выделяясь на фоне белой форменной рубашки. Визг тормозов и страшный крик так больно ударили Матвея по ушам, что он, не отдавая себе отчета, заорал «Женька!». Резкий рывок заставил парня скрючиться на кровати, разгоняя темные точки перед глазами. В ушах все еще бешено колотилось сердце. Тело было мокрым от пота, пальцы мелко подрагивали. «Да ты обалдел, придурок!» Словно сквозь вату пробился в сознание Матвея женский крик. «Ты че творишь, а?» Автоматически прикрывшись рукой от града ударов очередной подружки, возмущенной столь экстремальной побудкой, парень пытался привести в норму дыхание и пульс. Способность ясно мыслить пока не вернулась. «Отстань!» — непреклонно, но аккуратно оттолкнув налетчицу. Та откатилась к стене и замерла, кое-как прикрывшись одеялом. Не ожидала красотка, что тихий интеллигент — курс актерского мастерства парень освоил очень неплохо, равно как и умение читать людей, мгновенно превратился в жестокого и довольно страшного типа. Она-то через пару встреч собиралась покинуть сей гостеприимный дом по-английски, постаравшись за это время раскрутить на как можно большее количество бабла, ну и прихватив на память 2-3 сувениров. А чего? Таки на память о былой неземной, но, увы, скоротечной любви. Впрочем, она даже не подозревала, что ее уже взвесили, оценили, а потому иллюзии особо и не строили. Однако на пару раз потерпеть еще были готовы. Уж больно хороша была чертовка, да и принадлежала к числу тех женщин, про которых говорят «секс — это ее». К сожалению, речь шла только о сексе. Больше ничего в ней интересного не было, и даже идеальные формы не вызывали какого-то особенного интереса. Имеется в виду к девушке в целом. Красиво, да, однако не более того. Что ж, придется корректировать планы на ходу. Встала, собралась, ушла. Безэмоционально, но жестко проговорил, не отводя взгляда от какой-то видимой только ему точки на стене Матвей. Больше всего на свете ему хотелось остаться одному, пережить этот чертов кошмар. Давненько он его не мучил, навещая по ночам. А тут на тебе, явился вновь. Да как ярко! «Слушай, ну бывает...» — испуганно начала была очередная, как там ее зовут, прости господи, поняв, что она сказала родовитому любовнику. Однако тут же буквально вжалась в стену, придавленная тревожными обертонами, влитыми в одно короткое слово «Собирайся». Внутренняя энергия, напитавшая короткий приказ, заставила мимолетную постельную подружку тихо вскрикнуть и начать шустро перебирать разбросанную по полу одежду. Теперь она уже не думала о том, чтобы навариться на очередном избраннике. Куда больше ее волновала возможность просто убраться отсюда как можно дальше. Недавний любовник теперь отчего-то казался и довольно мрачной, и вполне способной на убийство личностью. Матвей же равнодушно следил за изгибами головы и, что уж греха таить, действительно привлекательного женского тела, чья хозяйка пыталась разыскать разлетевшиеся по всем углам тряпки. Даже ныряя под стол за очередным элементом гардероба, деваха была столь соблазнительна, что если бы не противная дрожь во всем теле и крупные капли пота на коже, расставание могло окончиться гораздо приятнее. Не сложилось. Сейчас молодой маг бездумно следил уже за бывшей любовницей, просто автоматически подмечая движение чужого тела на собственной территории. Эмоций не было никаких. Пустота. «Запонку оставь себе», — равнодушно бросил он, не отказавшись от идеи прихватить какой-нибудь сувенирчик девахе. «Подарок». «Вот ведь дура», — оценил он. Кажется, девочка занялась своим ремеслом совсем недавно, а потому правила игры еще не усвоила. Ей повезет, если после этого случая она завяжет, ведь родовитые могут за иные выкрутасы наподобие тех, что она продемонстрировала только что, и удавить. Все тем же пустым взглядом он наблюдал, как стройная блондинка слегка заторможена, вернула подогнанное перед какой-то жутко пафосной вечеринкой демидовой украшение обратно, на полочку. Надо же соответствовать тусовке, да? Мозг автоматически отметил, что впредь такие вещи лучше хранить в оружейном сейфе. Приняв решение, Матвей заставил свое тело подняться с кровати и несколько механически двинуться в сторону сейфа. Проходя мимо девки, сколько же ей? 23? 32? Кто сейчас их разберет? Он ясно расслышал тихий всхлип. Когда же гостья догадалась, куда направился хозяин квартиры, то от нее просто шибануло неприятно кольнувшей кожу молодого мага волной ужаса. Внешне же она стала выглядеть едва ли неспокойнее, чем до того, как приговорила сама себя. «Сдохну достойно. Ага, что ж, такое следовало уважать, наверное». Привычным движением Матвей набрал код и распахнул дверцу. Второй код дал доступ к патронной полке. Ловко отсчитав на 3 купюры больше из хранившейся здесь котлеты, чем собирался, мужество вроде решили уважать, ага, он протянул купюру девахе на такси. Вон. Та себя ждать не заставила, буквально растворившись из квартиры. Пока не передумал, что ли. Ну да. Недорогую, глубоко подержанную бричку, если постараться. За такие деньги можно не только нанять, но и купить. Пусть. Имидж нужно поддерживать, а в среде около великосветских шлюх слухи распространяются со скоростью света. Мажор он или нет, в конце концов. Так и спишем перед финотделом тройки. Вот блин, — ругнулся Матвей, все тем же бесцветным голосом, понимая, что просто оттягивает время. Пара шагов до дивана, 30 секунд на поиски в складках сбитого одеяла, и вот он уже слегка подрагивающими пальцами набирает накрепко вбитый в память номер, который традиционно не забивал ни в один гаджет. Минута ожидания, за которую нервы едва не съели остатки самообладания парня, и вот. «Братик!» — донесся издали тысячу раз родной сонный голосок. «Привет!» «Извини, Женечка, я просто...» «Опять?» Несколько секунд молчания, сигнал унес за тысячи километров смущенно-покаянный ответ. «Да, спи, малышка, все хорошо будет». На том конце трубки послышалось невнятное бормотание, уже проваливающееся обратно в объятия Морфея девочки. А затем вызов прервался. Перезванивать не стоило. В ее учебном заведении вообще не особо приветствовалось наличие средств связи у воспитанников. А уж чтобы пользоваться ими после отбоя, речи вообще не шло. Правда, парень имел на этот счет свое мнение, так что недорогой смартфон у его сестренки все-таки всегда был при себе. Еще два в заначках поблизости, на всякий случай. Деда Гриша, кстати, о том знал и полностью одобрял. На сердце стало слегка полегче. Следующий абонент ответил почти сразу. «Деда Гриша, доброй ночи!» «Матвей, не мямли!» Голос отставного вояки, как всегда, был тверд и спокоен. «По делу, пожалуйста!» Ну да, стал бы он звонить посреди ночи просто так. Так что Воронцов-старший просто экономит ему время, переходя сразу к делу. «Предчувствие», — сознался парень, несколькими глубокими вдохами, собрав свои чувства в кулак и слегка приведя мысли в порядок. «Сестренка, деда, мне действительно страшные чувства, направлены на близких». Молчание абонента с той стороны длилось секунд 30. Впрочем, глухая тишина в динамике подсказывала, что его оставили повисеть на проводе, как всегда в экстремальной ситуации, игнорируя любые правила вежливости. А дурные предчувствия мага — всегда экстремальная ситуация. Объекты до категории D взяты под защиту по набату. Поместье и прилегающие под протоколом колокол. К твоей сестре будут приставлены тени. Конфигурация дежурных групп будет смещена до включения ее в трехминутку. Переводим ее на домашнее обучение. Матвей помолчал несколько секунд. «Деда, спасибо». На том конце вновь повисло молчание, в этот раз немного неловкое. «Матюш, ты же знаешь, обсуждали же». Матвей лишь вздохнул. «Да, дед, обсуждали». Парень вновь взял себя в руки. «Расслабиться можно будет и позже». «Думаю, этого достаточно. Нечего Женьку в четырех стенах запирать». «Твоя правда», — согласился тот. «Хотя в случае опасности...» «А ты и рад, да?» — усмехнулся Матвей. Дед, чьи внуки уже выросли, но правнуками пока не порадовали, действительно души в шебутной девчонке не чаял. «Да чего уж тут греха таить-то?» — ничуть не смущаясь, подтвердил тот. «Так что в случае какой беды мы сразу ее за родовые стены, да, осадные щиты? Ты-то как в столице своей? Домой не тянет? А то слыхал краем уха, что нашлось, кому твою энергию в мирное русло направить». «Сколько веревочки не виться», — согласился Матвей. «А все, пора остепениться», — радостно закончил дед. Парень почти наяву увидел не по возрасту задорную улыбку собеседника. «О, дед, не начинай опять!» — буквально простонал парень, считавший, что не пристало старому служаке с упорством молодых кумушек строить матримониальные планы, особенно на его счет, да еще в его юном возрасте. Ну, пошла жара обычной пикировки. Францов-старший явно решил подбодрить приемного внучка. «Спасибо, деда». Минут через 20 Матвей был готов признать, что уже практически пришел в норму. Попрощавшись, он с почти чистой совестью откинулся на смятые простыни, от которых еще тянуло резкими духами его ночной визитерши. Сделав пару дыхательных упражнений, Матвей настолько успокоился, что не стал будить посреди ночи третьего абонента, а просто быстренько набросал короткое сообщение. «Доброй, нужна встреча с Демидовым-старшим. Срочно!» Вот так просто и буднично юный маг осознал, что в его жизни есть теперь две женщины, о которых он чувствовал необходимость заботиться. Вот блин. Больше всего в этой истории повезло вахмистру Калашникову, который только за полчаса до отправки Матвеем сообщения добрался до подушки и сейчас вкушал уже второй сон. Ведь если он получил бы его на 40 минут раньше, то пришлось бы немедленно ставить в известность начальство, что, в свою очередь, поставило бы на его планах хоть чуток поспать крест жирнее жирного. А так в его мире грез все было прекрасно. Пока. Ефимовский был озадачен, что случалось с ним крайне редко, на такой-то службе. Однако сегодня он совершенно не представлял, как преподнести своему начальнику просьбу одного проблемного подчиненного. Этот абсолют недоделанный решил встретиться ни много ни мало с самим Демидовым. Да не абы как, а с глазу на глаз. Вот так вот, запросто. Причем озвучить свои мотивы мальчишка отказался наотрез. А вот как поступить в такой ситуации? А вообще у князя опыта больше, так ему и карты в руки. Пусть думает, как парня приструнить. Подполковнику за это недоплачивают. Эх, кто бы мог подумать, что под старость лет придется работать в ясельной группе для перспективных абсолютов. То хочу, этого не буду, а ведь любые санкции должны с начальником тройки согласовываться. А то, не приведи Господь, деточка обидится, да столицу пожжет, али от потенциальных поджигателей защищать откажется. Нельзя так работать, нельзя. Отпуск, что ли, попросить за одно начальство? Вот когда он с женой на море в последний раз был? Проведать бы брюшком, как там песочек крымский поживает да полеживает. Чай на Руси уважали испокон веков. Как и любая другая империя, Русь вобрала в себя культуру многих и многих народов. Нашлось место и ханьскому чаю, индийскому листу, японскому крошеву под названием мачта, а также и родному иван-чаю. Что там говорить, если на части территорий до сих пор был в ходу чай на ячьем жире с солью? Главноуправляющий самой таинственной и ужасной с точки зрения обывателя специальной службы государства российского чай пил по-простому, со вкусом прихлебывая из лепного блюдца да сахарком колотым заедая. Нынешний ординарец, хозяина кабинета, естественно, не забывал следить за тем, чтобы на чайном столике не переводились сдобы свежайшие да сласти заморские. Однако все это великолепие рассчитано было на гостей. Сохраняя редкую для его возраста пластичность ума, князь был на редкость консервативным именно в этом вопросе и яростно сопротивлялся любому изменению заведенного еще в курсантские годы ритуала. Интересно, что поглощал ароматный напиток князь, предаваясь любимому делу малолеток — просмотру ленты социальной сети, позволяющей публиковать на всеобщий суд фото. Внучка к привычке пагубной приучила в свое время. Правда, его уже давно не интересовали худощавые тушки годящихся ему в правнучки соплюшек. А вот огородные советы, ведь частное земледение было давней страстью князя, он просматривал с большим удовольствием. По крайней мере, такова была официальная версия для его жены. Тем более, что вышесказанное ничуть не мешало ему фоловить пару молодых девочек с упругими филеями и отлично развитыми молочными железами, а также оставлять иногда провокационные комменты под очередной обнаженкой в ожидании порции хейта от всегда готовых изойти на неприятную субстанцию по любому поводу орлов. Комнатных, ага. Более того, ему нравилось иногда представлять лица тех, кто на словах его дом труба шатал. И с мамкой нехорошим занимался. Если бы этим сетевым бойцам удалось каким-нибудь чудесным образом раскрыть его инкогнито. «Ну и что?» — спросил он разгоряченного полковника, абсолютно не собираясь прерывать свое чаепитие по столь незначительному поводу. «Хочет наш абсолют пообщаться с Оленькиным дедом, так и флаг ему в руки. Такой опыт молодому человеку будет весьма полезен». Ефимовский оторвался от своих метаний по кабинету столь резко, что можно было предположить появление в замкнутом пространстве невидимых стен. «То есть вас совершенно не смущают последствия?» — слегка прищурил глаза тот, мгновенно успокаиваясь. Хозяин лишь взмахнул ресницами, что явно должно было означать ленивое согласие. «Что ж», — выдохнул слегка обескураженный, — «профессиональная деформация. Играть роли не столь повидавших всякого разного на своем веку людей, собственной недавней вспышкой мужчина. Может, оно и действительно на пользу всем пойдет, особенно учитывая матримониальные планы иных персон». Последние слова Ефимовский буркнул практически себе под нос, но старый командир все еще отличался острым слухом, что не раз помогало ему выживать в самых неприятных местах нашей планеты. «Кстати, а тему разговора наш парень не обозначил?» С некой даже линцой поинтересовался князь у давнего соратника, намекая, что при нем этот театр одного актера можно и не разыгрывать. «Нет», — пожал плечами тот, но тут же добавил, «желает об этом побеседовать уже с вами, и непременно лично». «Непременно лично», — слегка передразнил своего подчиненного Никита Владимирович. «Именно так», — подтвердил не заметивший легкой шпильки Ефимовский, но тут же весьма ехидно вернувшись свою. «Сказал, что коли решение принимать долго изволите, то просил намекнуть, что речь он с Демидовым о некоторых аспектах дара воды вести и желает. Надеюсь, что вам эта белиберда скажет больше, чем мне». «Чего-чего он хочет?» Глаза Михалкова, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Был ли тому виной горячий чай, которым князь подавился, услышав подобное заявление, или все-таки крайняя степень удивления, так и осталась тайной. Скорее всего, первое. Все-таки, повторимся, старый чиновник видел много всякой жути, а иную и сам творил без оглядки на всякие там женевские конвенции. Однако и ему не каждый день приходилось видеть человека, самостоятельно подписывающего себе смертный приговор, с гарантией. «Я должен что-то знать о своем подчиненном», — равнодушно уточнил подполковник, старательно сохраняя вид лихой и придурковатый. Получалось плохо. Неожиданно прорезавшийся холодный оскал вкупе с равнодушным взглядом снайпера стирал привычный образ к чертям собачьим. Тем временем князь Михалков и сам вскочил со своего любимого кресла, словно резким движением заставляя свой могучий интеллект работать еще быстрее. В крайнем возбуждении он даже не заметил, как его любимая ручка покатилась по полу, сверкая толстыми лакированными боками. Недавнее благодушие было моментально забыто, ровно как и собрание глав экспедиций, которые он назначил не далее 15 минут назад. «Так-так-так», — лихорадочно бормотал Никита Владимирович, — «что-то он задумал. Но ведь не может же он. А если все же?» Ефимовский равнодушно наблюдал за этой картиной. «Хочет придуриваться, шеф, изображая из себя колобка на амфетамине, так и пожалуйста». Впрочем, в таком состоянии он шефа действительно видел не в первый раз, но одно мог сказать совершенно точно. Такое поведение всегда свидетельствует об очень серьезной ситуации. Наконец хозяин кабинета резко, как пару минут назад, остановился. Вздохнул несколько раз и повел плечами, в очередной раз решив, что гимнастика при его работе — самое настоящее благо. «Организуй», — спустя несколько секунд заключил он. К Кабинетное пространство погрузилось в тишину. Благополучно был забыт недопитый чай, остывающий в вылепленном на заказ блюдце. «Ваше сиятельство, вы уверены, что мне не стоит знать что-то еще?» — осторожно уточнил подполковник. Но тут же продолжил, добавляя металла в голосе. «Никита Владимирович, вы сами повесили мне на шею этот жернов. Я имею право знать, что происходит в моем подразделении». Обозлился. Ефимовский всегда прибегал к титулованию, когда ему что-то очень не нравилось. Случалось это крайне редко, но вмешательство в дела его экспедиции с темными играми за спиной выглядели действительно некрасиво. «Сядь», — резко прервал душевные метания подчиненного Михалков. «Первое. Встречу организуй. Второе. Я действительно не считаю, что тебе стоит знать больше, чем уже доведено в части касающейся. Подумай, мне-то свалить вину будет не на кого, а у тебя, если что-то пойдет не так, всегда будет возможность честно заявить даже императорским мозголовам, что в игры начальства ты посвящен не был. Мне важно, чтобы пока так и оставалось». Ефимовский нахмурился. «Я давал когда-нибудь повод усомниться?» Только начал он, но тут же был перебит своим давним командиром. «Андрюш, послушай меня!» Тяжело вздохнул князь, сбрасывая со своего оскала опытного, но сытого волкодава всяческие маски. «Я тебе всегда добра желал. Сейчас же складывается ситуация, когда ценой ошибки становится не просто карьера, но и сама голова. С тех пор, как у Матвея прорезались зачатки абсолюта, даже сам император пока не в курсе. Знает он или не знает о нашем эксперименте. Если Матвей сорвется, плохо будет всем причастным. Сейчас ты спокойно можешь на любой вопрос менталиста заявить, что ничего не знал о моих планах. Однако стоит мне ответить на твой вопрос, как ответственность ляжет тяжким грузом и на твои плечи». Ефимовский промолчал. «Упорный», — едва ли не про себя пробормотал хозяин кабинета. «Так ведь и винить в этом некого. Сам в свое время за это качество и выбрал в ординарцы неродовитого поручика, отличавшегося лишь хладнокровием, а затем долгие годы продвигал своего верного соратника по службе, помогая избежать хитросплетений великосветских игр и интриг доморощенных военных, типа экспертов от аристократии. И все ради чего? Чтобы его протеже голову сложил из-за ошибок старика? С другой же стороны, князь Михалков прекрасно понимал Ефимовского. Но кому, скажите, понравится непонятный тип в подразделении, от которого и избавиться нельзя, и чего ждать тоже непонятно. «Хорошо», — подумав еще мгновение, заявил разом, словно постаревший, сдувшийся князь. «Помнишь, кто хуже всего поддается внушению? Так вот...» «Да мать же вашу!» — только и пробормотал пораженный подполковник. Через 15 минут... переживший не одну авантюру своего начальства и очень надеявшегося, что она не станет последней. Еще через четверть часа Ефимовский буквально вывалился из кабинета, мучимый двумя вопросами. Почему этот еще жив, и организовать этому несчастный случай или нет? Старый же аристократ не обратил на откровенное хамство подчиненного никакого внимания, некоторое время невидящим взором уставившись на закрывшуюся за полковником створку двери. Он и сам бы высказался не хуже, но решение было принято на самом верху. Да и обещание было дано старому другу позаботиться о его непутевом внуке. Как же непросто теперь выглядела оказавшаяся совсем недавно элементарная операция. Ровно с того момента, как в одном боевом маге очень средних способностей в потолке пробился потенциал. Еще через несколько минут старый князь вновь открыл вражеский сервис для обмена фотографиями. Задумчиво потеряв подбородок, он легко ударил подушечкой пальца по иконке личных сообщений и вполне сноровисто стал вбивать весточку пользователю с ником AMP601RI. Кто бы мог подумать, что иногда безопаснее использовать открытые каналы связи, да еще и подконтрольные вероятному противнику, про которые никто не знает, чем защищенные по высшему уровню официальные сети. Тем более, что стойкость самого совершенного шифра никогда не превышала стойкости отнюдь несовершенной шифровальщицы. Верно?